Глава вторая. Через полчаса Романов уже был в управлении кадров. Там ему сказали, что коллегии наркомата он рекомендован на пост директора авиазавода, но какого неизвестно. С началом войны обстановка резко усложнилась, и попасть в этот день на прием к наркому не представлялось возможным. Во всяком случае, по просьбе Сергея Матвеевича, ему позволили отлучиться на неделю из Москвы для устройства личных дел, при условии, что он каждый день будет звонить кадровику, который его курирует. Сергей Матвеевич уезжал в Ленинград, даже не позвонив Ольге и не попрощавшись с ней. Чувствовал, что тиски, сжимавшие сердце, чуть-чуть ослабли. В Ленинграде он уладит дела Пети, потом Саиды приедет в Москву и отсюда отправит ее домой, а Ольга тем временем уже уедет из Москвы. И на этом все оборвется. А там новые заботы и тяжкий каждодневный труд. В их кругах считается, что получить под свое начало авиационное предприятие – это равносильно быть причисленным к лику святых великомучеников, на которых благоговейно взирают все нижестоящие, из которых дерут семь шкур вышестоящие, контролирующие и получающие продукцию завода. Все зависит от того, хватит ли у директора сил и ума не только давать план, но и поставить дело таким образом, чтобы продукция завода, согласно конструкторской мысли, возносила авиаторов высоко, далеко и бережно сажала на землю, будучи могучей, выносливой и послушной. Если же из авиации начнут поступать жалобы, считай, что родился ты под самой несчастливой звездой. С тебя спросят на бюро обкома, на коллегии наркомата, в ЦК партии, в кабинете Сталина. На второй день Сергей Матвеевич уже был в Ленинграде, начав обивать пороги военно-морского начальства, чтобы определить Петю. Все были заняты неотложными делами, связанными с войной. От Сергея Матвеевича отмахивались или раздраженно советовали обратиться в ближайший военкомат и записать сына добровольцем на фронт. Никакая предприимчивость Аиды не давала результатов. И вдруг, когда почти все надежды на успех растаяли, в их гостиничном номере раздался телефонный звонок. Трубку взяла Аида и услышала голос Ольги Васильевны Чумаковой. «Приехали!» — обрадовалась Аида, вспомнив, что Ольга обещала через своего мужа помочь Пете определиться в училище. «Приехала! Справлюсь с делами и опять в Москву. А где ваш бессовестный Сережа? Здесь. Как же ему не стыдно? Как вы, Аида, живете с таким неотесанным мужланом? После похорон Нила Игнатовича исчез, как в воду канул. Ни звонка, ни привета. А мы ведь вслед за Нилом Игнатовичем похоронили и Софью Вениаминовну. Представляете, что я перенесла? Как настрадалась, намучилась. Кого сейчас может тронуть смерть старушки, если там, у границы, идут такие бои?» Положив трубку, Аида набросилась на Сергея Матвеевича. «Как ты мог не пойти на поминки Нила Игнатовича? Почему уехал из Москвы, не позвонив этой чудесной женщине? Почему не поинтересовался самочувствием Софьи Вениаминовны? Как тебе не стыдно? Как теперь посмотришь Ольге в глаза?» Упреки жены Сергей Матвеевич выслушал довольно спокойно, соглашаясь с каждым ее словом. Вскоре появилась и сама Ольга Васильевна, а с ней в гостиничные комнаты словно ворвались лучи утреннего солнца и бодрящая душу свежесть. Любовно взглянув на Аиду, чмокнула ее в губы, стремительно прикоснулась щекой к щеке Сергея Матвеевича, пахнув на него нежным ароматом духов, потрепала рукой жесткий чуб Пети, задумчиво рассматривавшего у стола альбом с репродукциями картин Эрмитажа, и сходу задела. «С Петей не получается. Получится. тут же подошла к телефону, села на краешек стула, как школьница. Воркующим голосом кому-то доказывала, что война никого не освобождает от долга дружбы. Кого-то мило просила, с кем-то чуть-чуть кокетничала, заговорщически подмигивая при этом Аиде, которая не отрывала от Ольги восхищенного взгляда. А Сергей Матвеевич, уйдя в соседнюю комнату, со счастливой грустью смотрел в окно на зелень сквера, в котором, как он слышал, будет воздвигнут памятник Пушкину, и размышлял над тем, что ни гениальные поэты, ни великие ученые, ни знаменитые полководцы, никто не волен избавить себя от самого святого, бессмертного чувства на земле — любви. Он подумал о том, что появление сейчас Ольги — это чуть ли не рок, указывающий перст судьбы, не принявший его решение принести в жертву грозному времени и долгу гражданина свою прилетевшую из юности любовь, не растраченную, испытанную сомнениями разума и муками сердца. Через несколько дней Петя, светясь от счастья, перекочевал в какое-то подразделение военно-морского училища, а они, Сергей Матвеевич, Аида и Ольга, в до отказа набитом вагоне уезжали в Москву. На троих удалось захватить одно место для сидения в купейном вагоне. Ночь была напряженно-тревожной. На остановках, да и во время движения поезда, слышались ужасающие гулкие разрывы бомб. Из окна временами было видно, как нервно полосовали небо светлые мечи прожекторов, как пронзали ввысь бегущие золотые строчки трассирующих пуль и взбухали колючие букеты разрывов зенитных снарядов. Но война из окна вагона пока еще не воспринималась как нечто не совсем реальное. После очередной остановки поезда, каких было немало, Ольга Васильевна позвала в купе Аиду, чтобы та села на ее место и отдохнула, а сама протиснулась в коридор и стала к окну. Сергей Матвеевич, ощутив прикосновение ее плеча и уловив знакомый запах духов, непроизвольно глубоко вздохнул, будто простонал. Услышав его вздох, Ольга еще теснее прижалась к нему плечом и с лаской сказала: «Не надо, Сереженька, с такой безнадежностью». В ее словах вместе с тем просквозила чуть уловимая ирония. «А разве у меня может быть какая-нибудь надежда?» Не уловив иронической нотки, Сергей Матвеевич покосился на Ольгу и даже в потемках рассмотрел ее красивый, необычайно нежный профиль и огромные блестящие глаза. Он ждал, что она ответит, но она напряженно молчала, как бы непроизвольно подчеркивая этим молчанием все звуки битком набитого ночного вагона. Чей-то старческий голос монотонно рассказывал о прошлой войне с немцами. Кто-то о чем-то спорил, кто-то кашлял, где-то заходился в плаче ребенок, стонала бабка. Кто-то протискивался мимо них, обдавая запахом табака и перегара. Им становилось то теснее, то свободнее, то жарче, то прохладнее. Эти голоса, эта давка, как бы отгородили их от всего мира. Сергею Матвеевичу временами чудилось, будто и нет никого вокруг. Только он и она. Ее горячее плечо, ее трогательно нежный профиль, ее умолкший, но звучащий в его сердце голос. Правда, было невозможно совсем отгородиться от близкого постанования бабки, как от живой человеческой боли. Но вскоре и она исчезла. Коридорная толчая втиснула старушку в открытую дверь купе, и Аида, хоть и чувствовала разбитость и усталость в ногах, усадила ее на свое место, а сама протолкнулась к окну, где стояли муж и Ольга. Ни Ольга, ни Сергей Матвеевич не заметили возвращения Аиды. Оба молчали, Аида уже начала было забываться в дреме, как вдруг ее слуха коснулся грустный, с какой-то слишком обнаженной болью, голос мужа. «Неужели в тебе все умерло ко мне?» «О чем он?» — сбросив дрему, подумала Аида. И вдруг заговорила Ольга, чуть слышно, с необъяснимой горечью. «Сережа, не надо об этом. Я тебя очень прошу». Аида, кажется, перестала дышать, еще не мыслью, а чувством постигая далеко непростое значение услышанного. Сергей тут же ответил Ольге. «Я знаю, если скажу тебе все, что испытываю в эти дни, после встречи с тобой, ты начнешь твердить мне о долге, о порядочности, об обязанностях, так ведь?» Он взглянул на Ольгу. «Ты не ошибся», — суховато ответила Ольга. «Я даже больше скажу». «А как же мне быть с тем немаловажным обстоятельством, что и я человек? Неужели у меня нет долга перед самим собой, перед своей судьбой, перед званием человека? Почему я не волен выполнить самую главную обязанность перед самим собой, а потом уже думать о долге и обязанностях перед другими?» Аида почувствовала, как ее муж стал дышать глубже и чаще. В его голосе появилась знакомая ей хрипотца. Это значило, что близится высшая степень его волнения. А он тем временем продолжал. «Почему я не должен поступать по велению моих чувств и обязан обрекать себя на жизнь без любви?» Сергей Матвеевич требовательно посмотрел на Ольгу. Ольга молчала, устремив глаза в звездное небо над темным лесом, вплотную подступавшим к мчавшемуся поезду. Сергей Матвеевич, кажется, потерял уже надежду, что она откликнется. И Аиде показалось, что Ольга не хотела продолжать разговор. Как вдруг она заговорила. «При желании все можно оправдать, особенно если умеешь логически мыслить. Убийца и тот находит оправдание своим ужасным поступкам». Ольга повернулась к Сергею Матвеевичу лицом и продолжала со сдерживаемым волнением. «Сережа, ведь если бы не встретился мне Федя, я бы, наверное, вышла замуж за тебя. Клянусь, была бы верной тебе женой. Но, может, все-таки по обязанности. Я только потом поняла, что мы с тобой играли в любовь, не зная, что это такое. Во всяком случае, я. А Федя воспламенил во мне истинное чувство. Настоящее. Ну, такое, о существовании которого я и не подозревала». Ольга, наверное, заметила, как при этих словах губы Сергея Матвеевича будто превратились в каменную складку и примолкла. Тут же потускневшим голосом спросила: «Может, не стоит об этом? Впрочем, ты должен знать, иначе не успокоишься». «Так вот, дорогой мой, каждый человек к чему-то предназначен. Ты к созданию каких-то машин, а я к любви. Да-да, и это не пошло, не банально, ибо я имею в виду любовь к единственному моему избраннику, к нему одному, со всеми его славными и дурными чертами, но присущими только ему одному, с его умом, с его добротой, бескорыстием, незлобивостью и еще с его трудной солдатской судьбой, который он любит и ради которой живет, видя в этом свой главный долг человека, отдавая ей все самое сильное в себе, а мне оставляя свои слабости как лекарки. Я счастлива, что нужна ему, что любовью своей врачую его боли и даю ему радость и силу». Сергей Матвеевич не перебивал Ольгу, да уже и не вникал в смысл напевного течения ее слов, улавливая в их сливающемся музыкальном звучании взволнованную и чистую искренность. Старался силой мысли сбросить навалившуюся на него огромной тяжестью тоску, подавить боль в груди и найти хоть какую-нибудь зацепку, чтобы пусть частично, но разрушить это великолепно построенное в ее воображении здание любви и верности. Он не заметил, как Ольга умолкла, а когда опомнился, поймал себя на том, что не знает, как продолжать разговор, и произнес первое пришедшее на ум. «Ты сказала, все можно оправдать. Вот и оправдала. Но почему же ты, Оля, при этих своих благороднейших принципах поглядываешь на мир далеко не ангельскими глазами?» Проговорил и ужаснулся своим словам, прозвучавшим гаденько и мелко. «Ты хочешь сказать, поглядываю на мужчин?» Ольга, к его удивлению, не обиделась, а наоборот оживилась. «И Федя на меня всегда злится за это». Она нежно засмеялась, будто увидела перед собой своего ненаглядного Федю. «Ему я не сознавалась, а тебе могу. Конечно, в том, что ты вдруг растревожил в себе старое, и я немало виновата. Прости меня, Сережа, за это. Перед многими мужчинами, даже весьма солидными, так сказать, личностями, я была виновата. Но так ли уж сильно?» Она прикоснулась рукой к его груди и снисходительно засмеялась. «Меня просто бесит и обижает самоуверенность и непостоянство иных мужиков. И каюсь, я ни одного из таких самонадеянных индюков сводила с ума, будто нечаянным взглядом или безвинной улыбкой. Не ради забавы, поверь, а во имя веселой для меня мести за обманутых ими женщин, за их жен. Если бы Сергей Матвеевич или Ольга в эту минуту оглянулись, то увидели бы, как, зажав платком рот, от окна, где они стояли, пробиралась Аида. Плечи ее сотрясались от рыданий. Поезд замедлил ход и вскоре замер. Наступила та напряженная и сторожкая тишина, которая бывает только ночью в стоящем вагоне, когда слышен любой шорох и даже легкий вздох. Вот и сейчас послышались чьи-то сдавленные всхлипы, но в эти дни людской плач никого не удивлял, напоминая лишь о войне. Впрочем, война и сама напоминала о себе всполохами пожаров, кровенивших за окном край темного неба, грохотом далеких и близких бомбежек. Вскоре поезд снова деловито татакал колесами, шумом пронзая упругую и свежую сырость ночи. Сергей Матвеевич ощущал своим плечом теплое плечо Ольги и после услышанного от нее чувствовал себя так, словно не мог продышаться и наладить размеренный ритм толчков своего сердца. Хотел заговорить, но мешала горькая сухость во рту и в горле. Наконец решился и, наклонившись к Ольге, хрипло и горестно прошептал. «Самое прекрасное в тебе — глаза и улыбку ты превратила в орудие мести». «Нет», — почти зло ответила Ольга, — «самое прекрасное в человеке — его ум и сердце». «Ну хорошо», — примирительно сказал Сергей Матвеевич. «А за какие провинности ты мстишь мне?» Ольга промолчала, потом тихо засмеялась и ответила не то в свое оправдание, не то в его осуждение. «А тебе, признаться, я думала лучше и не забыла о своей давней вине перед тобой, поэтому не знала, как держаться, чтоб понять, простил ты меня или нет. Ну вот, а получилось плохо. Но разве сейчас до этого?» В Москву приехали в первой половине дня, когда над городом уже стоял давящий душный зной. На Ленинградском вокзале среди сутолки и голдежа прощались с Ольгой, заспешившей в свое новое пристанище, квартиру покойных стариков Романовых, где ее дожидалась дочь Ирина. Сергей Матвеевич был озадачен тем, как Аида, обливаясь слезами, ошалело целовала Ольгу, словно навечно расставалась с самым дорогим для нее человеком. А когда Ольга растворилась в толпе, Аида, к удивлению мужа, будто лишилась слуха и речи. Сергей Матвеевич должен был отправить ее домой на Волгу. Переезжали на Павелецкий вокзал, добывали там через военного коменданта билет, а затем он усаживал ее в поезд, уходящий в сторону Саратова. Аида все молчала и хмурилась. А он, теряясь в тревожных догадках, делал вид, что не замечает ее дурного настроения. Попрощались будто и не холодно, но без слов. Он задержался у открытого окна вагона напротив ее места в купе. Аида выглянула только тогда, когда поезд тронулся. Скорбно одними губами улыбнулась, тая в невидящих глазах недвижную какую-то гневную печаль, и сказала: «Позвони мне, когда решатся твои дела». Потом словно проснулась, кинулась к окну, и по ее щекам крупными горошинами потекли слезы. Поезд набирал ход. Сергей Матвеевич, натыкаясь на провожающих, продолжал идти рядом с вагоном, вглядываясь с необъяснимым волнением в лицо жены. Он мысленно видел ее потом все время, пока ехал с вокзала до гостиницы «Москва», чтобы в заводском номере побриться, сменить сорочку и отправиться в наркомат. И чем больше думал о странном и непривычном настроении Аиды, тем сильнее охватывало беспокойство. В знакомом номере гостиницы никого не застал, но по чемоданам в передней гостиной, по туалетным принадлежностям в ванной комнате, понял, что людей тут битком. Сразу же позвонил в наркомат. Его звонку в управлении кадров обрадовались и попросили срочно перезвонить наркому Шахурину. И вот долгожданный разговор. «Дорогой Сергей Матвеевич, время сам знаешь какое», — энергично чеканя фразы говорил в трубку нарком. «Мы представили тебя на директора сибирского филиала авиамоторного завода. Но сначала придется строить его и вести монтаж эвакуированного с запада оборудования. Согласия твоего не спрашиваю, это приказ. Война». «Понятно, Алексей Иванович. Не сегодня-завтра состоится решение политбюро по этому поводу. Так что никуда не исчезай». И нарком положил трубку. Ну что ж, рано или поздно Сергей Матвеевич ждал подобного назначения. Но в каком месте Сибири будет этот завод? По телефону на такой вопрос не ответит. Он будто увидел, как на необъятном пространстве начинают вырастать корпуса цехов завода. И вдруг это мимолетное видение вытеснило вновь встревожившую мысль. Ольга. Это Ольга что-то успела сказать Аиде по бабьей слабости. Но что и зачем? Почувствовав, как размеренными толчками застучала в висках кровь, начал резкими поворотами диска на телефонном аппарате набирать знакомый номер. Откликнулась Ирина. Голос ее прозвучал не то с унынием, не то с какой-то отрешенностью. «Вас слушают». «Ирочка, здравствуйте, это Сергей Матвеевич. Почему вы такая грустная?» «Да так, есть причина». «Понимаю и не спрашиваю. Можно Ольгу Васильевну?» Ирина почему-то тяжело задышала в трубку, затем после томительной паузы приглушенно сказала: «Сергей Матвеевич, а нельзя попозже? Маме сейчас очень плохо». «Что случилось? Заболела?» «Нет. Наш отец, говорят, попал в плен к немцам». Затем послышался плач Ирины, который тут же утонул в частых гудках. Чудовищно! Сергей Матвеевич, столько размышляя об Ольге, ни разу в эти дни не подумал о том, что с генералом Чумаковым может случиться там, на фронте, непоправимое. Да, всякое происходит на белом свете. Иногда в житейском море человека застигает столь неожиданный ураган страстей и обстоятельств, что порой надо быть немного сумасшедшим, чтобы выбраться из него. Сергей Матвеевич Романов помнил эту несуразность еще со студенческих времен, но полагал, что она может касаться кого угодно, только не его. В эти дни Сергей Матвеевич чувствовал себя особенно скверно. Будто проснулся в дурманящих сумерках и не знал, что грядет после них. Утро и радостное сияние дня или холодящий душу мрак ночи. Корил себя, что в такое время, когда идет война, в его сердце находится место для столь личного и далекого от того, чем живут сейчас все. Из номера он отлучался только для того, чтобы спуститься на первый этаж и купить в вестибюле свежие газеты с сообщениями о событиях на фронтах. Ждал с напряженным нетерпением звонка из наркомата и подсознательно от Ольги.